«Багрец, Господи, спаси нас и помилуй!» произнес нараспев глубокий бас. Майра услышала, как Лейбен свирепо выругался и снова посмотрела через ограду. Пыль уже оседала, и она увидела, что треножник с анализатором опрокинулся почти на середину участка. В него упирался бугорок золы, оставшийся от букета. Верхняя половина треножника словно испарилась. Или расплавилась. От нити не осталось ничего. «Какой-то идиот кинул в него цветы. Идемте, выберемся отсюда». «Треножник упал, и он об него споткнулся?» — спросила Майра, проталкиваясь к выходу. «А она все еще красная, это его кислородная штука», — сказал у нее над головой Сирил. «Время милосердия еще не пришло? Эй, Лейбен!» «Шшш!» Майра перехватила угрюмый взгляд пастыря Покаян. Они протолкались через турникет и вышли в залитый солнцем парк. Кругом слышались восклицания, люди переговаривались громко, возбужденно, но с видимым облегчением. «Это было ужасно!» простонала Майра в полголоса. «Я как-то не верила, что он настоящий живой человек, но он же есть! Есть! Почему мы не можем ему помочь? Это мы сбили его с ног?» «Не знаю, навряд ли», — буркнул ее дядя. Они сели, обмахиваясь возле Стеллы, еще укрытой простыней. «Мы изменили прошлое?» Сирил засмеялся, с любовью глядя на свою жену. «Но почему она надела такие странные серьги?» «Ах, да это те, которые он купил ей, когда они остановились возле индейского Пуэбла». «Но ведь альбертцы не так уж виноваты», — продолжала Майра, словно эта мысль ее преследовала. «Все этот букет...» — она вытерла мокрый лоб. «Инструмент или суеверие?» — усмехнулся Сирил. «Чья вина? Любви или науки?» «Шшш!» — Майра нервно посмотрела по сторонам. «Да, пожалуй, цветы — это любовь. Мне немножко не по себе. Такая жара. Ах, спасибо!» Дяде Лейбену удалось подозвать торговца прохладительными напитками. Голоса вокруг обрели нормальность, хор затянул веселую песню, у ограды парка выстроилась очередь желающих расписаться в книге для посетителей. В воротах показался мэр и в сопровождении небольшой свиты направился по аллее Бугенвилли к Стелле. «А что написано на камне у его ноги?» – спросила Майра. Сирил открыл брошюру на фотографии обломка песчаника, поставленного Карлом. Внизу был дан перевод. «Добро пожаловать домой, Джон!» «А он успевает прочесть?» Мэр начал речь. Гораздо позднее, когда толпа разошлась, в темном парке луна озарила одинокую стелу с надписью на языке этого места и этого времени. «Здесь ежегодно появляется майор Джон Делгано, первый и единственный из людей, путешествовавший во времени. Майор Делгано был отправлен в будущее за несколько часов до катастрофы нулевого дня. Все сведения о способе, каким его сместили во времени, утрачены и, возможно, безвозвратны. Согласно одной гипотезе, он по какой-то непредвиденной причине оказался гораздо дальше в будущем, чем предполагалось. По мнению некоторых аналитиков, на целых 50 тысяч лет. Когда майор Делгано достиг этой неведомой точки, его предположительно отозвали назад или попытались вернуть по тому же пути и во времени и пространстве, по которому он был отправлен. Вероятно, его траектория начинается в точке, которую наша Солнечная система займет в будущем, и он движется по касательной к сложной спирали, описываемой нашей Землей вокруг Солнца. Он появляется здесь ежегодно в тот момент, когда его путь пересекает орбиту нашей планеты, и, видимо, в эти моменты он способен соприкасаться с ее поверхностью. Поскольку никаких следов его продвижения в будущее обнаружено не было, напрашивается вывод, что возвращается он иным способом, чем забрасывался. Он жив в нашем настоящем. Наше прошлое — его будущее, а наше будущее — его прошлое. Момент его появления постепенно смещается по солнечному времени таким образом, что должен совпасть с моментом 1153,6 2 мая 1989 года по старому стилю, иными словами, с нулевым днем. Взрыв, которым сопровождалось его возвращение в его собственное время и место, мог произойти, когда какие-то элементы прошлых мгновений его пути перенеслись вместе с ним в свое предыдущее существование. Несомненно, именно этот взрыв ускорил всемирную катастрофу, которая навсегда оборвала век опасной науки.